Через несколько мгновений рядом с Беатрисой появился меховой комок с громким звуком «чпуньк». Я даже зазирался. Вдруг это у кого-то вспухли соски. Лохматый зверь, тем временем, то и дело полыхал, будто костер. «Какая прелесть!» — воскликнула оживившаяся Беатриса. «Если я правильно понимаю, это всего-навсего гималайский енот, и чего так удивляться?» — пробормотал себе в бороду Вульфсонович. Свежепоявившаяся красная панда огненного окраса, отдуваясь и отфыркиваясь, огляделась. На людей внимания зверек не обращал, видимо, посчитав присутствующих декорациями. Быстро перебирая лапами, он пробежался по аудитории и полез обнюхивать сначала Элвиса, а потом, по-хозяйски, понюхал под хвостом у волчицы. Учениц это мало смутило, они все тянули руки, чтобы погладить пробегающий мимо тотем. Все хотят к нему прикоснуться. Еще больше восхитилась Беатриса. «Тотемы всегда похожи на своих обладателей», — подмигнул я девушке. Вульфсонович прокашлялся так громко, будто у него в горле застрял шерстяной ком, после чего завопил. «Уберите это создание от моей волчицы, оно ей весь мех подпалит. Боюсь, у него несколько иные намерения», — не скрывая веселья хохотнул я. Глава 22. Рождение нового альфы. Проскрипел звонок, мне сразу же захотелось закрыть уши. Неужели местное правление не могло придумать ничего получше, или это специально, чтобы его невозможно было пропустить? В следующий раз спрошу у Аси, какой демон отвечает за эти несуразные звуки. Ученики неспешно засобирались. Они постоянно оглядывались на огненную панду и перешептывались. Однако, внимание большинства девушек все еще привлекал Элвис. «Извольте я покину ваши прелестные коленочки», — обратился ленивец к очередной высокой блондинке, к которой как бы невзначай примостился, проползая мимо. Девушка с обожанием поглядела на зверька и вцепилась в его лапу. «Мне нужно откланяться», — образовались непредвиденные планы. Волчица крутилась тут же, и когда она недовольно глянула на блондинку, девушка поспешила отпустить лапу ленивца. Элвис создал портал и на прощание помахал всем лапой. «Еще увидимся, мои дорогие», — радостно провозгласил он. Послышались печальные женские вздохи. Волчица недовольно фыркнула и подтолкнула ленивца носом, будто поторапливая. А следом, к моему и не только моему удивлению, они вместе с Элвисом скрылись в портале. «Что здесь происходит? Куда эта ваша нелепая мочалка направилась с моим тотемом?» — заволновался Вульфсонович. Очевидно, он до последнего не верил, что волчица способна улизнуть вслед за обаяшкой Элвисом. «Я даже боюсь отвечать вам на этот вопрос», — сказал я, не скрывая удовольствия. Со стороны женской аудитории снова послышались разочарованные вздохи. Элвис всегда умел обворожить дам и расположить их к себе. Пока Вульфсонович разорялся по поводу своего ненаглядного тотема, огненный гималайский енот подошел к Лисовской. Он сложил лапки на груди и посмотрел на нее оценивающим взглядом, будто размышляя, доволен ли он такой хозяйкой. «А он разве не разговаривает?» — поинтересовалась девушка и с восхищением оглядела своего питомца. «Конечно нет, если он еще и разговаривать будет, то все умрут от умиления», — заверил ее я. Ротик Лисовской растекся в улыбке, и она самым милым голосом позвала енота к себе. «Ну иди ко мне, мой хорошенький». Девушка протянула руки, ожидая, что огненная панда тут же кинется в объятия, но не тут-то было. Енот хмыкнул, не спеша отполировал ногти о плечо, внимательно их изучив, после чего отвернулся. Кажется, Лисовская впервые столкнулась с такой ситуацией, когда мужчина, пусть и пушистый, абсолютно проигнорировал ее. Как назло, еще и большая часть аудитории наблюдала за этой сценой, включая Вульфсоновича. «А он настоящий мужчина, не ведется на чары красоток», — высказался один из парней. Лисовская оценила парня взглядом. «За комплимент спасибо», — недовольно ответила она. Парни сдержанно улыбались, а девушки тихонько хихикали, обсуждая нестандартную ситуацию. Никто не спешил покидать аудиторию и пропускать такую сцену. Все ученики академии наверняка были наслышаны о сердцеедке Беатрисе. Вульфсонович самодовольно ухмыльнулся, но готов поспорить, что он на месте енота не сомневался бы ни секунды. А, своенравный попался Лисовской тотем. «Но как я понимаю, ей подстать», — хохотнул я и глянул на Анну Сергеевну. Девушка со скучающим видом наблюдала за происходящим. «Что это за пародия на животное?» — «Это шерстяная гусеница», — спросил Вульфсонович, продолжая забавляться и празднуя известную только ему победу. Енот повернулся на голос. В глазах рыжего милохи полыхнула нешуточная ярость. «Что-то мне подсказывает, что в груди мальца бушует пламя. Лучше с ним так не шутить», — предупредил я. Вульфсович не выдержал тяжелый взгляд огненного тотема и принялся мерить аудиторию шагами. «Лучше верни мою волчицу по-хорошему, а то я за себя не отвечаю», — вполголоса бубнил он. Преподаватель несколько раз поднимал руку вверх и шептал заклинание призыва, но реакции не последовало. «Все вопросы к Элвису, я полностью переложил ответственность на ленивца», но в глубине души веселье просто разрывало меня на части. Видимо, ваш тотем занят сейчас чем-то более интересным. Что может быть интереснее, чем служба своему хозяину? Повысил голос Вульфсонович и в очередной раз поднял голову к потолку и прошептал в бороду несколько слов. Ответа не последовало. Звонок давно прозвенел, но ученики все так же не торопились расходиться. Они притихли и с интересом наблюдали за происходящим. Анна Сергеевна и вовсе громко щелкнула пальцами и создала себе мягкое кресло с красной обивкой. В нем она смотрелась еще более царственно. Закинув ногу на ногу, девушка уселась поудобнее и, скрестив руки, наблюдала за всем со стороны. Я снова посмотрел на Анечку, но на этот раз задержал взгляд. Она недовольно покачивала красивой ножкой. «Анна Сергеевна, у вас все хорошо?» Поинтересовался я и попытался поймать недовольный взгляд девушки. «Я сейчас за вами еще понаблюдаю и потом всем все разом и выскажу». В форме отчета, холодно предупредила Анна Сергеевна. Енот продолжал игнорировать Беатрису, а для тотема это довольно странное поведение. Мне стало интересно разобраться, что там у него в голове, и я заглянул в его мысли. Настоящий мужчина перед девушками не стелится. «Не надо путать, девочка. Не я твой тотем, а ты моя хозяйка». Мысли енота показались мне довольно забавными. Беатриса в свою очередь надулась и тоже отвернулась от своей панды. Думаю, эта парочка нашла друг друга. Ученики нехотя выходили из аудитории под грозными взглядами Анны Сергеевны. Она будто бы всем своим видом говорила, что скоро тут всем не поздоровится. Вульфсонович молча метался по аудитории, пытаясь изображать, что все держит под контролем. Он перестал вскидывать руку и смотреть в потолок, но было заметно, что он по-прежнему переживает о своей волчице. «Джозеф Вульфсонович, с вами все в порядке?» Обратился я к преподавателю, который как заведенный перемещался по кабинету. «Конечно, я спокоен как глыба», — срывающимся голосом заверил Вульфсонович. «А зачем вы нарезаете круги по аудитории?» Еле сдерживая улыбку, уточнил я. «Решил воспользоваться моментом и сделать зарядку. Надо поддерживать себя в тонусе», — увеличивая темп шагов, оправдывался Вульфсонович. Вид у него оставлял желать лучшего. Я увидел, как Беатриса кинула на него короткий, но сочувственный взгляд. Видимо, ее успокаивал тот факт, что проблемы с тотемом не только у нее. Анна Сергеевна молча мерила задумчивым взглядом каждого из нас. В голове красотки, видимо, расцветал какой-то жуткий план наказания для всех нас, не меньше. Енот, тем временем, видимо, подустал изображать невозмутимость и решил чем-то себя занять. Он оценил взглядом кресло и принялся карабкаться в него, буквально выжимая Анну Сергеевну. Девушка не ожидала от тотема такой наглости и некоторое время сопротивлялась. Вот только силу новорожденного тотема хоть отбавляй, бороться с таким упрямцем бесполезно. Анна Сергеевна поняла это довольно быстро. Она встала с кресла, позволив еноту усесться, после чего щелкнула пальцами и кресло растаяло. Енот с характерным звуком свалился на пол. Стоит заметить, что растаявшее прямо под ним кресло зверька нисколько не смутило. Енот гордо разлегся на полу, подперев голову лапкой и всем своим видом говорил, мол, так все и задумано, это то самое место, которое он хотел занять. В аудитории к этому времени осталось всего несколько человек. Два парня и высокая блондинка, не желающая отпускать Элвиса с волчицей. Ученики улучили наиболее спокойный момент и подошли ко мне. В глазах читался огромный интерес и даже азарт. «Валерий Петрович, а кислотные слизни правда могут быть тотемами?» — спросила осмелевшая девушка. Парни переглянулись и сжали губы, будто сдерживая улыбку. «Думаете, у меня в комнате прячется еще один тотем?» Я сразу же угадал, к чему задавался вопрос. «Ученики, кажется, поспорили по поводу моего бывшего прозвища. Не знаю, почему Валерия Петровича прозвали кислотным слизнем, но развеять ложные убеждения не составило труда. Кислотные слизни могут быть тотемами, но только сильный и самоуверенный человек может обладать такой привилегией. Несмотря на свой вид, слизни наиболее талантливые и воинственные создания. Внешность может быть обманчива, не нужно об этом забывать», — уверенно пояснил я и почувствовал сзади взгляд Анны Сергеевны. «Ваш урок подошел к концу, «Все вопросы зададите на следующем занятии», — обратилась к ученикам посерьезневшая Анечка. «А вас, Валерий Петрович, вызывает Гамлет Эльвирович. Думаю, вы сами догадываетесь почему». Я только пожал плечами и подмигнул красавице. Парни перестали давить улыбки и нехотя проследовали на выход. Анна Сергеевна не пошла со мной в кабинет директора, а ведь я за это время привык, что она постоянно рядом. Видимо, назревал действительно серьезный разговор. Нужный кабинет находился на самом верхнем этаже здания в самом дальнем конце самого темного коридора. Путь мне показывали красные линии в воздухе по обеим сторонам. Интересно, неужели директор думал, что я могу избежать разговора? В таком случае, он неплохо чувствовал ситуацию. «Валерий Петрович, вы не забыли, что у нас ведется наблюдение за всеми занятиями?» Вместо приветствия пробасил Гамлет Эльвирович. Его тон не сулил ничего хорошего. Кроме огромного стола, стульев и около десятка картин в кабинете ничего не находилось. Огромное окно, разделенное на два полупрозрачных экрана, позволяло следить и за мужским, и за женским крылом. Когда я присмотрелся к картинам, то понял, что на стене висят экраны слежения за академией, а не простые натюрморты. Я посмотрел на Гамлета Эльвировича восхищенным взглядом. Кто бы мог подумать, что директор никому не доверяет и лично следит за порядком. «Да, я лично просматриваю уроки», будто отвечая на мой немой вопрос, заявил Гамлет. «Мне кажется, или вы превратили все сегодняшние занятия в фарс?» Я гордо выпрямил спину и тут же без тени сомнения заявил. «Да я так всегда живу», невозмутимо ответил я. «Для меня это обычный день, а фарс – вся моя жизнь. Меня всегда удивляли люди, которые не умели веселиться и брать от жизни все. А как, серьезно вас накрыло новыми убеждениями, но это даже любопытно. Вы присаживайтесь, Валерий Петрович», – предложил директор. Он махнул рукой, и с другой стороны стола появился стул. «Как только я сел», – Гамлет Эльвирович продолжил. «С одной стороны, я подумываю собрать комиссию, но, боюсь, ваш метод работы не оценит». Я вскинул брови и, оперевшись двумя локтями на стол, наклонился ближе к директору. «Но зачем придавать огласке обычные занятия? Да, мы немного изменили подход, но ученикам нравится, они не хотят уходить с занятия и ждут продолжения», — объявил я всем известные истины. «С другой стороны, вы правы, Валерий Петрович, я удивлен тому, как быстро ученики схватывают все, что вы преподаете. Даже Анна Сергеевна вышла из отпуска, чтобы поприсутствовать на ваших уроках». Гамлет Эльвирович развел руками. «Поэтому у меня есть интересное предложение». Я облокотился на спинку стула и внимательно посмотрел на директора. Он постоянно поглядывал на экраны, висящие на стене. «Я люблю интересные предложения. Продолжайте». Мне хотелось предложить ему в ответ свою идею, но для начала я решил выслушать. «Я сделаю вид, что ничего не заметил, но поумерьте немного пыл и допускайте поменьше неоднозначных намеков». Жесткий голос директора стал мягче, Гамлет Эльвирович погладил бороду и слегка улыбнулся. «В свою очередь я бы предложил устроить симпозиум», — предложил я и увидел, как директор напрягся. «Не торопитесь отказываться, не для учеников, а для преподавателей. Непринужденная обстановка больше располагает к обсуждению важных вопросов. Я уверен, вы и сами это прекрасно понимаете как руководитель, а обсудить нам нужно многое». В этот момент из-под директорского стола выглянула мордочка Энтика, тот с любопытством уставился на меня. Гамлет Эльвирович поспешил тут же его спрятать. «Посиди пока, не лезь, когда старшие разговаривают. К слову, эти милашки, очень хорошее решение. Я бы попросил вас провести еще одно занятие вместе с Розалией Мариновной, а по поводу симпозиума нужно подумать. Если Анна Сергеевна согласится в свой законный отпуск присутствовать и следить за порядком на симпозиуме, вы получите мое добро». Я весь приободрился внутри. Уговорить Анну Сергеевну не составит особого труда. «Не забывайте, скоро к нам приедет Демиллион Асгаратович, все ожидают, что он устроит что-то непотребное, но остальные будто не замечают, что устроили тут вы. И еще, я слежу за вами, Валерий Петрович, не забывайте об этом», — строго проговорил директор и посмотрел в окно. «Думаю, мы сработаемся с Демиллионом», — сказал я и встал со стула. «Я тоже на это рассчитываю», — кивнул Гамлет Эльвирович и всем видом показал, что разговор окончен. «Гамлет Эльвирович, меня не отпускает один вопрос. Вы сказали, что Анна Сергеевна ваша дочь, но ведь у нее отчество Сергеевич, а вас зовут Гамлет. Вас так беспокоит, почему я не Сергей?» Вздернул он брови. Признаться, да, видите ли, мне в моем положении нужно не забывать о мелочах и деталях. Все должно быть идеально и изящно, а Сергей Эльвирович, признаться, как-то не звучит. Вот я и поменял свое имя. Он подмигнул мне, а я, спрятав улыбку, поклонился ему и направился на выход. Я вышел в коридор, и все мои мысли тут же занял будущий симпозиум для преподавателей. Ведь если вечеринка не идет к космосу, то космос просто обязан создать вечеринку. Какая разница, как она называется, главное, чтобы было весело. Глава 23. Артефактология. Итак, факультативное занятие по артефактологии. На что только не пойдешь ради директора академии, а также новых приключений. Ну как я мог отказаться от такого прекрасного урока? Ведь артефакты – это наше все. Еще со времен Олимпии, с самого детства нас окружали артефакты. И когда я узнал, чему посвящен будет урок, то схватился за эту идею всеми руками и ногами. Одна только просьба, попросил я, давайте проведем это занятие в моей аудитории, там мне уже привычнее. Ничего не имею против, скромно потупившись, произнес Сублимир Рукоделович, местный преподаватель артефактологии. Уж не знаю, как дошла эта новость до учеников, но у моей аудитории уже собралось по меньшей мере 5 десятков студентов с разных курсов. Девушки тут же меня обступили, а Сублимир Рукоделович от чего-то отступил и, опустив глаза в пол, ждал дальнейших указаний. По крайней мере, сам он явно не собирался ничего предпринимать. «Сублимир Рукоделович, что же вы там стоите? Идемте в аудиторию», — пригласил его я. «Да-да», — покивал он, следуя за мной. «О, Сублимир Рукоделович, давно я не была на ваших занятиях», — вдруг появилась из толпы Оленька. У нее на руках восседал довольный пушистик и урчал от счастья, каждый раз, когда девушка проводила рукой по его шерстке. «Зе-зе-здрасте», заикаясь, произнес Сублимир Рукоделович, опуская глаза и делая шаг назад. Тем самым он напоролся аккуратно двух красавиц-близняшек, которые подпирали его со спины. «Сублимир Рукоделович», произнесла одна из девушек прямо на ухо преподавателю, отчего тот задрожал крупной дрожью и побелел. «Вы обещали нам один артефакт?» произнесла вторая девушка во второе ухо Сублимира, отчего тот, кажется, начал таять и готовился растечься по полу. «Да-да-да, обещал», заикаясь, произнес он. «На ближайшие 1,5 часа Сублимир Рукоделович только мой, и мы будем преподавать вам артефактологию, а пока что занимайте свои места, если вы пришли на занятия». Близняшки надули было губки, но, поглядев на меня, лучезарно улыбнулись и хором согласились. «Конечно, конечно, Валерий Петрович». Я приобнял Сублимира Рукоделовича за плечи и повел за собой. «А что это вы такой нерешительный? Что-то произошло, вас кто-то обидел?» Начал было диалог я. «Нет-нет, меня никто не обидел», заикаясь, принялся оправдываться преподаватель. «Просто я просто растерялся». «Все с вами понятно», расхохотался я. «Ну, идемте, идемте. Вы не теряйтесь и не смущайтесь. Вы в надежных руках», заверил я преподавателя и мефистофельски улыбнулся. Сублимир Рукоблудович, под дружный хохот поднял руку один из задиристых пареньков-старшекурсников. «Как вы сказали», с вызовом уставился я на парня. «Все-таки субординацию стоит соблюдать даже с такими преподавателями, как этот Сублимир Рукоделович, конечно же», поправился парень, одарив меня наглой улыбкой. «Ну что ж, вызов принят, я буду не я, если не уделаю этого выскочку». «Так вот, Сублимир Рукоделович, какая тема занятия? Мы раньше не посещали ваш факультатив. Тема занятия – создание артефактов. Видите ли, сейчас принято считать, что артефакты призваны только для военного дела. Всякое там оружие, броня. Но артефакты, они довольно многогранные и несут за собой разные функции. Хотя, учитывая запрос от имперской канцелярии, рассматривать мы с вами будем в основном только оружие», опустившимся баритоном закончил он. «Но это не беда, мне есть много чего вам показать». Сублимир Рукоблудович, тьфу ты, Руколеделович что-то прошептал, и перед ним появился небольшой пространственный карман, из которого он принялся доставать различные предметы, от вида которых я едва не поперхнулся. «Повторюсь, у меня для вас могло быть очень много артефактов, но так как канцелярия требует демонстрировать вам только оружие и броню, выбор у нас не так уж и велик». Из пространственного кармана появилось нечто, напоминающее здоровенную женскую грудь. Я едва не поперхнулся, при том, что была она вполне упругая и отвечала всем анатомическим свойствам. «Это пехотный щит», — объявил Сублимир. «Щит?» — удивился я. «Но это же...» Парни на задней парте заметно оживились. сиська!» — выкрикнул один из них. Сублимир Рукоблудович закашлялся и, опустив глаза, принялся пояснять. «Поймите, форма у этого щита самая эффективная для ведения боя. Любые стрелы и направленные удары легко отрикошетят или попросту смажутся, не причинив никакого вреда артефакту. Но это было в прошлой версии, когда мой щит был твердым. Сейчас же он гладкий, нежный и бархатистый, то есть упругий. Думаю, вы понимаете, о чем я. Ведь даже в твердую структуру, какой бы покатой она ни была, меч может вонзиться, а здесь же он мягко провалится и отпружинит. Вот попробуйте, ударьте», — предложил он, взяв щит на изготовку. «Признаться, максимум, что мне хотелось сделать с щитом, это пощупать его, возможно облизнуть. Ну уж точно не хотелось его бить. А для чего вот этот вот наконечник?» Указал я на нечто, больше всего похожее на сосок. «Это стилистическая особенность. Без нее никак нельзя было обойтись», — заявил он. «К тому же она создает натяжение и во время боя становится твердой и набухает, готовая принимать на себя все удары противника. Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться и не хлопнуть себя рукой по лбу». Ученики пребывали в экстазе, хотя тоже старались держать себя в руках. Сублимир Рукоделович же, учитывая, что все его внимательно слушали, чувствовал себя фигурой номер один на этом занятии. «Боюсь спросить, какие еще у вас есть артефакты?» – произнес я. «Вот, например, нагрудник для пехотинца», — заявил он, вытащив из пространственного кармана кирасу с огромными выпуклостями в области груди. «И что же, все наши пехотинцы — женщины?» — удивленно вскинул я брови. «С чего вы взяли?» — удивленно спросил Сублимир. «А для чего эти выпуклости?» — указал я на кирасу. «Так это нагрудные карманы. Очень удобно для зелий или запасных стрел и других расходников. Вы даже не представляете, как много всего порой не хватает на поле боя, или как сложно тянуться, например, до того же самого зелья лечения, если оно висит на поясе, а здесь все под рукой. Я даже придумал целую систему трубочек с присосками. Я их назвал зелье-отсос, чтобы сразу применять зелье прямо во время боя и не занимать руки». Гомерический хохот рвался из моей груди. Я принялся вызывать Элвиса. Он просто обязан это увидеть. Но он на мои призывы не отвечал. Видимо, ему и так там сейчас весело. «Ага, так, а что еще у вас есть?» «Ожидая чего угодно», — спросил я. «Так вот, например, шлем». Он вытащил миниатюрную копию щита, напоминающую женскую грудь. «Сделан по тому же самому принципу. Ни один удар вам не навредит, будьте уверены». «Ага, а еще товарищи по полку засмеют», — заявил один из учеников на передней парте. «Я такой на голову не надену». «Отчего же?» Тут же зацепился я за новую забавную ситуацию. «Давайте-ка примерим, проверим, как хорошо защищает этот шлем». «Ну нет», — тут же капитулировал ученик. «Вот, например, меч», — продолжал взбудораженный Сублимир Рукоделович. «Вот смотрите, он вытянул из пространственного кармана здоровенный двуручник, вслед за которым посыпались и другие предметы». «Ой, как неловко получилось», — заявил Сублимир, но тем не менее меч из рук не выпустил. Рукоять меча напоминала обнаженное женское тело. Да что напоминало, это оно и было. Он будто небольшую куколку приделал к мечу вместо рукояти. Гарда его напоминала мужские КХМ. Ладно, не будем об этом. «Как я понимаю, форму рукояти вы выбирали исходя из эргономики?» — спросил я. «Абсолютно так», — согласился Сублимир. «Я провел больше миллиона тестов, сотрудничал с несколькими полками солдат, и эта форма показалась самой удобной и результативной. Вы не поверите, но солдаты активнее рвутся в бой и показывают прекрасные результаты. Даже не сомневаюсь». Я присмотрелся к груди металлолома, что вывалилось следом за мечом. Оттуда выползало. «Да может уже хватит?» Из груды металлолома выползал здоровенный, не буду произносить это слово в своих мемуарах, огромный прямо-таки черенок заканчивался двумя здоровенными набалдашниками, что были усеяны тонкими шипами. «Ну а это что?» — спросил я, указывая на здоровенный имитатор женской радости. «Булава», — невозмутимо произнес Сублимир. «Так, допустим», — заявил я. «А почему она шевелится и ползет?» «Так называемая булава действительно ползла, подобно гусенице, по полу, пытаясь выбраться из груды металлолома. Видите ли, я делаю артефакты и нередко экспериментирую с камнями души зверей. Как известно, все звери разные. Есть звери более агрессивные, менее агрессивные. Тем не менее, все они хороши и все они достойны внимания. И обделять кого-то очень грустно. В общем, обидно, когда какие-то звери остаются не у дел, никому не нужные. А я вот решил попробовать создать на базе их сущности и оружие. Любопытно, протянул я. И что же за сущность в этом вашем оружии? Великий кролик, заявил Сублимир. Кролик, уточнил я. Да, кролик. И куда же он ползет? Ожидая нечто веселое, спросил я. Думаю, он ищет, кого бы трахнуть. Здесь уже я не удержался и разразился хохотом. Меня поддержали и все остальные ученики. По голове, конечно же, добавил Сублимир. Это же все-таки булава. Понятно, понятно. В ней душа настоящего воина, заверил меня Сублимир. Даже не сомневаюсь, ответил я. В куче торчал еще один подобный черенок. Видимо, булава эта парная. Я ради интереса потянул за булаву и достал из нее шлем, к лбу которого был приделан вот этот, собственно, допустим, шип. О, вижу, вы нашли шлем единорога, обрадовался Сублимир Рукоделович. Это моя экспериментальная разработка. Даже боюсь представить, что вы себе представляли, создавая этот элемент брони, произнес я, не надеясь уже ни на что хорошее. Так все ведь очевидно. Если вдруг в бою у воина будут повреждены руки, то можно нанести колоссальный ущерб противнику головой. Или удовольствие, добавил все тот же острослов с задней парты. По аудитории пролетел гомерический хохот. Сублимир Рукоделович, решил я расставить точки над ее. А вы, скажите честно, вы женаты? Я, нет, признался он. Я пока выбираю себе пассию. Я оценил его внешний вид. На вид лет 60. Если он до сих пор выбирает себе пассию, значит понятно, почему у него все артефакты так выглядят. Видимо, не хватает ему женского внимания, причем очень сильно. Раз вы такие благодарные слушатели, покажу вам свои последние доработки для кирасы. Он вытащил еще одну кирасу с большущей грудью, но на этот раз на тех местах, где должны быть соски, висели красные кисточки, а внизу кирасы был здоровенный кусок мха. Это еще что? Тут даже я смутился от столь неоднозначных нововведений. Ну как же, здесь все просто. Вот эти кисточки, если делать вот так, он произвел несколько вращательных движений своей кирасоподобной грудью. Это сбивает противника с толку и вводит его в ступор. По крайней мере, я проверял на себе, и это работает. Я даже не сомневаюсь, хохотнул я. Эту технологию я разрабатывал с лучшими психомагами. А это что? Указал я на здоровенный кусок мха внизу кирасы. О, это наша общая разработка с Розалией Мариновной. Она, когда увидела мое произведение искусства, не смогла пройти мимо. Ох уж эта Розалия Мариновна, та еще язва. Она предложила такую концепцию, потому что воинам часто нужно ориентироваться в пространстве. А как ориентироваться в пространстве, если нет подручных средств? Так, протянул я, ожидая нечто фееричное. Ну так вот, мох растет на севере. Соответственно, там, где растет мох, там север. Логика не совсем понятна, но продолжайте, протянул я. А что здесь продолжать? Все просто. Это изобретение на стыке магии, природы и артефактологии способно указывать на север. А если воин повернется, я подошел и развернул манекен с броней в другую сторону. Мох, конечно же, остался там, куда его и прилепили. Сублимир Рукоделович почесал затылок. Так что же за глупые вопросы? Значит, север повернется вслед за воином. Куда смотрит мох, там и север, улыбнулся он. Вы сейчас серьезно? Глава 24. Единорожьи забавы. Стоит ли говорить, что факультативные занятия Сублимира Рукоделовича, как и сам преподаватель, были до крайности любопытными и занимательными, ну и веселыми, куда же без этого? Я порой едва держался, чтобы не хохотать в полный голос. По крайней мере, этот Сублимир обладал необычайной фантазией. Даже у меня на такие извращения не хватало воображения. Но разгадка, думаю, была проста. Сублимир Рукоделович просто-напросто сублимировал свой острый недостаток женщин в тех артефактах, которые создавал. Ничем другим я не мог объяснить то, что все вещи, которые он демонстрировал, тем или иным способом напоминали женские половые признаки и все с этим связанное. Когда он по секрету стал показывать домашнюю утварь, например, миксер для взбивания яиц, я попросил его немедленно прекратить демонстрировать подросткам эти мерзости. Даже для меня это было слишком. Я ведь все-таки как потомок богов, выполняющий функцию преподавателя, должен следить за порядком. Ох уж этот Сублимир Рукоблудовичой, тьфу, Рукоделович. Стоило занятию закончиться, как Сублимира Рукоделовича тут же облепили заинтересованные ученики. В этот раз у преподавателя сдвоенного занятия оказалось больше фанатов, чем у меня, чему я втайне даже порадовался. Однако ненадолго. Стоило мне выйти из аудитории, как меня с двух сторон взяли в клещи две шикарные девушки. Судя по аромату духов и формам, это были близняшки Воронцовы, которые хотели перенять инициативу у Оленьки и тоже стать владычицами мира, или чем они там хотят править. «Валерий Петрович, мы вас сегодня весь день ищем», — доложила Марина, одна из близняшек, подстраиваясь под темп моего шага. «Да я от вас и не бегаю, девочки мои, и что ж вы от меня хотели?» — спросил я милашек. «Смотреть на красивых двойняшек — двойное удовольствие. Мы столько всего от вас хотим», — доложила Карина, вторая пигалица. «Ну если не начнете высказывать свои требования, я ведь и не узнаю, чего там хотите. Так что рассказывайте», — предложил я красавицам. «Просите, и что-то вам да и будет. Валерий Петрович, видите ли, есть у нас здесь одно соседнее царство», — начала Мариночка. «Так, уже интересно», — произнес я. «Продолжайте. И вот в этом царстве есть прекрасные принцы», — таинственным голосом поддержала сестру Карина. «Принцы», — хмыкнул я. «Правда, эти царства, вместе с принцами, находятся довольно далеко от нас», — надула губки Мариночка. «И что же нужно сделать? Портал? Портал? А вы можете?» — тут же переполошилась Кариночка. «Да я все могу. Почему нет?» — улыбнулся я. «А вы умеете делать статичные порталы?» — вздохнула Мариночка. «Стабильные?» Поправила сестру Кариночка, такие, чтобы создал, и он все время был, как дверь в спальню или на кухню, только портал. «Ну, это магия непростая», — хохотнул я, — «но придумать что-нибудь смогу. Дело не в том, Валерий Петрович, видите ли», — осадила сестру Марина, — «дело немного в другом. Это царство после смерти законного правителя было поделено на две части между двумя принцами. Ныне они сами стали царями, молодые. Карина, если я правильно научился определять, кто из них кто, и не женатые», — закончила Марина. «Такс, и что вы хотите? Приворотное зелье? Какой-нибудь дар?» «Дар?» — тут же переполошилась Карина. «Мы любим подарки, а что вы нам можете подарить?» «Ой», — спохватилась Марина, — «я слышала, вы подарили преподавательнице приручение домашних питомцев тотем. А можете нам тоже подарить тотемы?» «Ну, все зависит от многих факторов. Я, конечно, много чего могу. Вопрос, что я получу взамен, но вы для начала определитесь, чего вы хотите, тотем или портал». «А я хочу тотем и портал», — вдруг раздался голос за моей спиной. Обе девушки сбились с шага, затем тяжело выдохнули. Я обернулся, там была еще одна точно такая же девушка-близняшка. «Они что, тройняшки, что ли?» «О, это наша младшенькая Алина», — обреченно протянули близняшки в один голос. «Нарисовалась, не сотрешь. Зачем выбирать что-то, когда можно получить все», — заявила девушка. «Я же не верил своим глазам. Три такие красавицы. Я в этом мире точно поселюсь. И откуда их таких набирают? Или здесь весь мир такой, наполненный первоклассными красотками? Я младше вас, и поэтому со мной нужно считаться, нужно меня оберегать, всячески восхвалять». «Да-да», — поджала губки Мариночка. «Она у нас самая наглая». «Ага, и избалованная», — добавила Кариночка. «Ей всегда всего мало. Обожаю девушек, которым всегда мало». «Вы просто завидуете», — вынесла вердикт Алина. «Сестры про вас столько рассказывали», — тут же взяла меня в оборот младшая Воронцова. «Говорят, вы дамский угодник, исполняете любые желания порядочных девушек». «Ну, как сказать любые, зависит от желаний и от степени порядочности», — улыбнулся я. «И повторюсь, зависит от того, что мне за это будет. Мы обещаем не пропускать ни одного вашего занятия», — сказала одна из близняшек, — «и я, признаться, давно запутался, кто из них кто». «И учиться на отлично», — добавила вторая. «А также выполнять все-все-все ваши задания, какие вы не попросите», — добавила третья. «Ох, у меня уже голова закружилась. Итак, чего же вы хотите?» — решил не ходить вокруг да около я. «Говорите уже прямо». «Мы хотели у вас кое-что попросить», — заискивающе прошептала Марина мне прямо на ухо, при этом оперлась грудью на мое плечо. «Это не совсем обычная просьба, мы даже не знаем, как сказать», — томным голосом произнесла Карина и оперлась на плечо со второй стороны. Алина, стоявшая напротив, шагнула так близко, что я даже почувствовал свежий мандариновый аромат от ее волос. «Девушки зажали меня со всех сторон, как же я это обожаю. Эти две занозы хотят единорога», — выдала сестер с потрохами младшая Воронцова. «Ух ты ж как, единорога, и зачем же вам единорог? Они им просто одержимы», — воскликнула Алиночка. Близняшки тем временем от чего-то сбились с шага, одна покраснела, вторая побелела, и одинаково крепко они схватили меня под локти. «Да, мы хотим единорога», — наконец признались двойняшки Воронцовы в один голос. «Зачем вам единорог?» — полюбопытствовал я, вспомнив, какие теплые чувства испытывает к ним демон Ася. «Почему вы не можете взять его сами? В саду гуляет целая туча единорогов. Мы хотим единорога тайно, чтобы никто не узнал», — потупившись, синхронно ответили близняшки. «Так для чего же вам единорог?» — спросил я. «Вы так и не ответили. Они хотят завести его в свою комнатку», — хихикнув, доложила третья сестричка. «Для чего же?» — настойчиво продолжал допытываться я. «Творить с ним всякие непотребства», — выдала младшая сестренок с головой. «Замолчи!» — в один голос взвизгнули близняшки. Правда, одна из них быстро взяла себя в руки и принялась объяснять. «Мы слышали, что из рога единорога можно сделать эликсир вечной молодости», — заявила девушка. «Да, о молодости лучше подумать заранее, старость не за горами», — поддакнула вторая. В столовой каждая девушка хотя бы раз в день заказывала молочко единорога, ходили слухи, что некоторые ученицы им даже умывались. «Так и я об этом слышал», — пожал я плечами. «В столовой выдают единорожье молочко, оно омолаживает организм, на себе проверил. Да это же ненадолго, оно временное, но если правильно приготовить единорога, ага, попросить поваров. Приготовить единорога правильно», — расхохоталась третья сестричка. «Заткнись», — прошипела одна из близняшек. «В общем, единорог может дать такие ингредиенты, из которых получится сделать эликсир». Глаза девушек блеснули в темноте коридора, который сделает нас вечно молодыми, и мы сможем оказаться достаточно выгодными невестами для тех двух новоявленных царей. А когда они помрут от старости, сами завладеете их королевствами», — хихикнула младшая. «Что-то я не слышал о таких зельях», — хмыкнул я. «Ну, они просто не совсем законные. Вы же про нас никому не расскажете», — захлопала ресничками Марина. «А я про вас все расскажу», — заявила младшая. Сестры тут же уставились на мелкую пакостницу. «Если не получу своего такого же единорога», — заявила она. «Тебе-то он зачем?» — спросила Карина. «А я тоже хочу шубку из единорога. Я слышала, как вы обсуждали. Так вы же хотели единорога для эликсира», — хмыкнул я, получая искреннее удовольствие от этого диалога. «Ну да, для эликсира. А потом, когда мы из него эликсир сделаем, еще и шкурка останется», — призналась Мариночка. А потом посмотрела на свою младшую сестру. «Вечно эта мелкая влезает, и все нам портит. В общем, не знаю, для чего этим милохам понадобились единороги, возьму-ка я паузу». В этот момент на нашем пути очень удачно появилась Розалия Мариновна. Девушки как-то сразу поскушнели, отошли от меня и, будто вспомнив о своих делах, синхронно обернулись в противоположную от ведьмы сторону. Я даже почувствовал себя одиноким на миг. Тройняшки поняли, что разговор окончен. И когда Розалия подошла так близко, что могла услышать наш разговор, Марина как ни в чем не бывало улыбнулась и шепнула: «Валерий Петрович, очень надеемся на ваше понимание и с нетерпением ждем вашего решения». Когда сестры наконец отошли, Розалия поинтересовалась: «Вижу, ученики не дают вам проходу, и чего они хотели?» «Ничего особенного», — отмахнулся я. «Дополнительного домашнего задания». Розалия Мариновна, увидев их маневр, хитро хмыкнула. «Валерий Петрович, стоило ведьме приблизиться, как меня обдало запахом душистых роз, наш с вами вечер сегодня в силе». «Конечно, Розалия, моя дорогая», — улыбнулся я, начисто успев забыть про тройничок хе-хе, то есть тройняшек. «Все-таки перед красотой Розалии Мариновны даже три красавицы пасуют. Я как раз планировал собрать всех преподавателей и устроить зажигательный симпозиум». «Всех преподавателей?» Подняла брови Розалия Мариновна. «А я думала, мы останемся с вами вдвоем, и вы расскажете мне все ваши тайны». Она иронично рассмеялась, пытаясь обратить свои слова в шутку, но ее глаза говорили, что она совсем не шутит. «Мы всегда успеем остаться вдвоем, моя дорогая, но перед этим я предпочту устроить кое-что действительно фееричное. Я обещаю вас не разочаровать. Осталось лишь решить пару формальностей. Может, составите мне компанию для ужина? А где же Анна Сергеевна? Обычно она с вами ужинает. Сегодня она куда-то запропастилась», — хмыкнул я. И мы направились к выходу из учебного корпуса и оказались в саду женского общежития. «В таком случае, Валерий Петрович, предлагаю уединиться прямо сейчас», — безапелляционно заявила Розалия. «А вого! К такому развитию событий я не был готов, но если нужно, без проблем подготовлюсь». Я уже хотел задать вопрос к тебе или ко мне, но девушка меня опередила. Предлагаю, для начала, прямо сейчас отправиться на ужин и все обсудить. Вы же составите мне компанию. Розалия выжидающе посмотрела на меня. С большим удовольствием, улыбнулся я и пропустил девушку вперед. Розалия взяла меня под локоток, и мы направились к выходу из здания, в направлении к женскому саду. Не успели мы выйти на улицу, как в воздухе запахло жженым зефиром. Яркое солнце пригревало, но дышать становилось все сложнее. Розовое небо покрылось фиолетовыми пятнами, начался дождь. Ну и погода, вслух удивился я. Я смотрю, вы редко ходите по женскому саду. Солнце и дождь, норма для этого места. Не зря же сад называется женским. Перемены погоды похожи на перемены настроения. Розалия хихикнула. Я не успел ей ответить, к нам навстречу выскочил единорог. Он взглянул на нас ошалелыми глазами, издал безумное ржание, а затем в припрыжку побежал по тропинке вглубь сада. За ним выскочил еще один. Они добежали до зеленой полянки недалеко от нас и принялись резвиться и прыгать друг на друга. «Смотрите, как мило, они играют!» Изумилась Розалия и в порыве эмоций прижала руки ко рту. Из академии выбежало с десяток учениц, и все они принялись восхищаться зверушками. «Ой, какая прелесть!» — крикнула одна из девчонок. «Да, да, прелесть!» — отозвались хором другие ученицы. Только одна девушка стояла отдельно ото всех, в плаще, скрестив руки на груди, и молча наблюдала за этой картиной. Кажется, я узнал в ней Олечку. Когда девушка залезла рукой под плащ и принялась кого-то поглаживать, я сразу же понял, что не ошибся. Круглого пушканчика она брала с собой везде. А вот счастье единорогов длилось недолго. Откуда-то из кустов прямо на полянку вылез демон Ася и принялся успокаивать резвящихся животных. «А ну-ка, шантропа, не бегайте по газону!» «Ну и ну!» — отчитывает как ребятишек, засмеялась Розалия. «Знали бы вы, что они себе представляют!» — проворчал себе под нос Ася на демонском языке. На лошадиных мордах читался чистый экстаз. Единороги так сильно увлеклись друг другом, что на демона не обращали ни капли внимания. На помощь из академии выбежал Джозеф Вульфсонович. Он скорым взглядом оглядел восторженных учениц и процедил. «Опять эти копытные за свое!» Преподаватель поднял с земли ветку и принялся помогать Асе отгонять единорогов друг от друга со словами. «Вот охальники, хвостатые развратники». Один из единорогов неизвестно каким образом забрался на дерево и принялся орать по-ослиному. Ася со всей силы хлопнул себя ладонью по лицу. «Ну вот, второй уровень сложности. Единорожий шаман сейчас начнет передавать дождь и начнется совсем страшное. Джеймс Вульфович, уведите учениц». «Они не должны этого увидеть», — распорядился Ася и устало посмотрел на дерево и на единорога, застрявшего в ветках. «Нас они не видели, так как мы с Розалией стояли поодаль, укрытые ветвями разлапистой осины. Но мы хотим еще посмотреть», — послышались грустные голоса девушек. «Мы никому не скажем», — выкрикнула одна из них. «Убедительно прошу, давайте пройдем все в академию, и фриты не будут ждать с ужином, останетесь голодными», — пытался образумить девушек Вульфович. Как только дверь академии закрылась за последней ученицей, Ася издал смешной гортанный звук. Я сначала думал, что ему плохо, но через мгновение из небольшой норы под деревом выбежали 7 гномов в разноцветных колпачках. Они подбежали к дереву, где не замолкая орал перепуганный бесноватый единорог. Гномы принялись бегать вокруг дерева с маленькими лестницами. «Бедное животное, нужно снимать его скорее», а то будет как в прошлый раз. На помощь мужчинам спешила грудастая невысокая блондинка. Я уже видел ее на педсовете, ее звали Фаисия Агулажевна. Она, видимо, тоже торопилась на ужин, но теперь забыла о столовой и с любопытством наблюдала за развитием событий. Интересно, и что у них случилось в прошлый раз? Гномам потребовалось немного времени, чтобы из маленьких лестниц выстроить одну большую. Один из малышей забрался по этой лестнице и схватился за рог животного. Битва обещала быть нелегкой. Пока недалеко от нас шла операция по спасению единорога, один из них подошел совсем близко и уставился на меня. Его взгляд мне совсем не понравился. И когда я залез в его мысли, то понял почему. Бахусья матерь, такие милохи с виду, но внутри мерзейшие существа. Не выдержав, выругался я. Розалия одернула меня за рукав и возмутилась. «Валерий Петрович, что вы такое говорите? Единорожки такие милашки, обожаю их. Никогда так больше не говорите так, Розалия Мариновна. Вы не знаете, с чем имеете дело. И, боюсь, у меня пропал аппетит. со всей серьезностью проговорил я. То, что я прочел в мыслях Копытного, мне сильно не понравилось. Более того, я посчитал это вопиющим и возмутительным. Да-да, даже мои корни веселья и разврата далеки от такого бесстыдства. Что произошло? Что вас расстроило? Обеспокоилась девушка и взяла меня под руку. Не спрашивайте меня, не хочу об этом говорить, отмахнулся я. Очень надеюсь поскорее забыть об этом и постараюсь больше никогда не вспоминать. Они такие белые, с розовыми носиками, у них такая нежная шерстка, такой красивый перламутровый рог. А какие добрые глазки, продолжала умиляться Розалия, недоверчиво поглядывая на меня. Грязные вонючие единороги со своими мерзкими промыслами. Я повысил голос, но стоящий напротив единорог даже ухом не повел. Его взгляд изменился, но не в лучшую сторону, поэтому я не рискнул больше смотреть его мысли. Мне и так хотелось скорее помыться от того, что я недавно прочел в головах этих белых коняшек. Может быть, не такая плохая идея раздать их тройняшкам на шубы? Пойдемте скорее отсюда, поторопил я Розалию и бросил взгляд на немигающего единорога глазами. Он гипнотизировал меня своим ошалелым взглядом, видимо, надеясь, что я расслаблюсь. Ага, сейчас. Я потянул Розалию за собой, надо ведь миновать и мужской сад. Розалия не стала сопротивляться, но мы вместе заметили, как за темными деревьями промелькнула белая тень, и чего эта тварь за мной увязалась. Когда мы зашли в столовую, я отсалютовал дракону и настоятельно попросил единорогов не пускать. Розалия не стала со мной спорить и пошла занимать столик. Дракон понимающе кивнул. Единорог все это время шел за нами, он даже заглянул в столовую, но дверь перед его розовым носом захлопнулась. Розалия заняла дальний уединенный столик и уже ждала меня. Как только я сел напротив нее, появился Ифрит. «Подскажите, что у нас сегодня на ужин?» – спросил я. Мне показалось, что как только я отвлекусь на еду, мысли единорогов потеряют свою яркость в моей голове. «Конская колбаса – блюдо от шефа», – с гордостью продекламировал Ифрит. Мне захотелось сплюнуть и заорать, но я сдержал порыв. Глава 25. Ритуал. Розалия терпеливо ждала, когда я буду в состоянии вести диалог. Видимо, девушка на каком-то моменте заскучала, потому что под нашим столом вдруг забегали энтики, они путались в юбке Розалии и прятались за ее ногами. Я же сказала, идите к себе. Постаралась присмирить их девушка. С маленькими энтиками столько забот. Чувствую себя многодетной матерью. Но находка просто чудо. Улыбнулась Розалия Мариновна и заботливо скрыла энтиков под длинным подолом юбки. Мне кажется, их было в разы меньше, спросил я и подтолкнул одного из малышей Розалии под юбку. Верно заметили, Валерий Петрович, энтики приступили к размножению, теперь хоть детский сад открывай, ответила девушка и улыбнулась. Так, и о чем же вы хотели поговорить? Спросил я. Розалия Мариновна улыбнулась и наклонилась ко мне, да так низко, что я с трудом мог смотреть в ее глаза, меня манило содержимое ее декольте. Девушка наклонилась так близко, что я почувствовал ее дыхание. Я слышала, вы проводили факультативное занятие с сублимиром. «Как вам его разработки?» – ехидным голосом спросила девушка. «Вполне могут пригодиться в горячих битвах», – понизив голос, ответил я и, выдержав паузу, добавил, «в очень горячих». Розалия сначала посмотрела на меня с изумлением, а потом расхохоталась. «Вы ведь совсем не из этого мира», – отдуваясь произнесла она. «По крайней мере, вы совсем не походите на прежнего Валерия Петровича. Еще бы, прежний Валерий Петрович ничего не понимал в веселье». Это как минимум не солидно. А вот осведомленность прекрасной особы меня заинтересовала. Еще несколько минут назад наш столик одиноко стоял в углу. Теперь же вокруг расселись ученики. Они занимались своими делами, но я то и дело ловил на себе и Розалии заинтересованные взгляды. Я бы не хотела ходить вокруг да около. Розалия легонько провела пальчиками по моей руке, тем самым вернула к себе все мое внимание. Есть у ведьм один ритуал, и я бы очень хотела провести его с вами. У меня по телу пробежали мурашки. Произнесла она это таким многообещающим голосом. А вот слово «ритуал» наоборот заставило меня напрячься. Хотя, чего мне, потомку бога, бояться местных ведьм? Почему бы и нет? И что же это за ритуал? Невозмутимо спросил я, все же опасаясь жертвоприношения. Ковины ведьм всегда отличались хитростью и некоторой кровожадностью. Но это в половине миров, где я был раньше, здесь, возможно, ведьмы более гуманны или нет. Он называется «Рождение королевы ведьм», томно проговорила Розалия Мариновна и отодвинулась от стола. Я оценил длину ее ног и подумал, что уже почти согласен на все, что бы она там ни предложила. И каково же мое участие? Решил уточнить на всякий случай. О, совсем незначительное, засмеялась девушка и огляделась. Впрочем, участие мужчины всегда мимолетно, в таких случаях, но необходимо. Ученики сидели будто бы навострив уши. Девушки за соседними столиками поглядывали на меня со слишком заметной периодичностью. «Лишусь ли я при этом жизни?» – хохотнул я, но Розалия отчего-то меня не поддержала. «Валерий Петрович, вы же такой милашка, как можно лишать вас жизни?» – со всей строгостью заявила ведьма. И настолько у нее было искреннее удивление на лице, что я ей почти поверил. «И что мне нужно взять с собой?» Я подошел к вопросу со всей серьезностью, которую мог продемонстрировать. «Возьмите только себя», — выпалила Розалия и тут же прикрыла ротик. «Ой, я проговорилась. Я поковырялся в памяти, чтобы выяснить, что это за рождение королевы ведьм. Ничего подобного раньше не слышал. Более того, я даже не предполагал, что это может быть за ритуал. И кто же будет этой королевой ведьм?» Я посмотрел девушке прямо в глаза. В столовой перестали переговариваться, или это я так сосредоточился на губах девушки, что перестал замечать посторонние шумы. Мне показалось, что ответ Розалии услышат все. «Моя дочь», — с вызовом ответила ведьма. «И что же, эта дочь такая же красивая, как и вы?» Понизив голос еще на полтона, уточнил я. «Она еще не родилась», — Розалия обнажила идеально ровные зубы. «Кажется, до меня начал доходить смысл ритуала», — хохотнул я, но тут в моей голове возник каверзный вопрос. «А что если у вас появится сын?» Ведьма с ужасом окинула меня взглядом и покачала головой. «Это исключено. Но даже если возникнут какие-то накладки, мы всегда сможем повторить наш маленький ритуальчик, Валерий Петрович. Так ведь?» Девушка посмотрела на меня так, будто мы только что заключили смертельно важную сделку. Возможно, отчасти так оно и было. И будем повторять его, вплоть до положительного результата. Пребывание в этом мире с каждым часом становилось все интереснее и интереснее. Всеслав Кроносович точно хотел меня наказать, или он отправил меня в имперскую академию, чтобы выразить свое почтение моим похождениям, этакая бонусная награда за количество совращенных студенток. Если у вас еще есть подруги, которые хотят поучаствовать в ритуале, обращайтесь, я только за, подмигнул я Розалии Мариновне и увидел, что к нам приближаются ифриты. Непременно, произнесла Розалия без особого энтузиазма, а ее улыбка стала прохладнее, но не раньше, чем через пару годков. Видимо, о конкуренции она ни даже и думать не хотела. Ифриты накрывали на столы, но Розалия ни на кого не обращала внимания. Она поборола вспышку собственничества и продолжила с еще большим жаром. «Есть у нас небольшой лесок, можем встретиться там через 2 дня. Как раз будет шикарное полнолуние. Такс, значит, звезд здесь нет, а луна вполне себе светит». Ладонь Розалии Мариновны все еще лежала на моей руке, и я почувствовал, как она сжалась сильнее, на маникюренные коготочки скребнули по моей коже. Я понимал, что только что подписался на неизвестный ритуал, но это меня веселило до безобразия. Каждый знает, что ведьм обманывать нельзя, иначе они выходят из себя и могут принести много бед на эмоциях, а могут принести много радости и наслаждения. «Розалия Мариновна, а вот вас-то я ищу», будто из-за угла перед нами материализовался Ася. Выглядел он встревоженным, точнее сказать, даже возбужденным. «Что случилось? Вижу, у вас снова проблемы с единорогами. Я же вам наколдовала целый тюк успокаивающего сена, сказала, какими порциями выдавать», засуетилась преподавательница. «Нет-нет, дорогуша, нам нужно обсудить кое-что действительно важное», демон сделал попытку подмигнуть, но выглядело это очень нелепо. Меня он старался игнорировать, хотя нет-нет, да бросал косые взгляды в мою сторону. Кажется, он всерьез волновался. Я сдержал хохот и без особого интереса продолжил ковыряться в своей тарелке. Вместо конских колбасок мне принесли стейки сибаса. «Давайте поговорим об этом попозже. Видите, я занята Валерием Петровичем, мы обсуждаем, КХМ, учебную программу», немного смутилась Розалия, но изо всех сил старалась не подавать вида. «Скоро же полная луна, если вы понимаете, о чем я. У меня все готово», демон тщательно подбирал слова, чтобы я ни о чем не догадался. «Я уже заложил время, буквально только что подписал отпуск у директора, запас много амбражки». Демон все чаще нервно оглядывался и все более хмуро искоса поглядывал на меня. В какой-то момент мне даже показалось, что я заметил искорки ревности в его черных глазах. «Осечка, я чуть-чуть занята. У меня возникло одно неотложное занятие. Обсудим наше небольшое дельце чуть позже», — заверила демона Розалия, пытаясь уйти от разговора. Демон насупился и громко втянул воздух. Он подозрительно посмотрел сначала на Розалию, потом перевел взгляд на меня. «Небольшое дельце?» — сдерживаясь, переспросил он. «Для кого небольшое, а для кого?» Тут он перевел взгляд на меня. «А вы что же, тоже в очередь на ритуал?» — спросил я с самым невинным видом, пытаясь закончить неловкую сцену. «В смысле тоже? Я первый занимал?» — взбунтовался Ася. «Мне показалось, что он сейчас лопнет. Кожа демона из красной превратилась в бордовую, ноздри раздулись, мышцы напряглись. Если бы я до этого не знал кроткий характер Аси, то мог бы подумать, что он готовится к нападению. Не переживайте вы так», — засуетилась Розалия. «Есть у меня одна подружка, она как раз искала с кем бы поритуалиться на полнолуние», попыталась остудить пыл демона Розалия Мариновна и посмотрела на демона полными искренности глазами. Ученики за соседними столами с опаской поглядывали на разгневанного Асю. Некоторые быстро схватили сумки и поспешили удалиться. «Странно, неужели их так напугал слегка раздувшийся демон? Не пытайтесь меня провести, дорогуша. Вам ли не знать, как важно соблюдать договоренности? Или вы забыли, как долго я тут уже служу по контракту без ритуалов? Для меня этот ритуал важнее, чем дневной сон после бутылочки амбрашки, чтоб вы знали», — продолжал распыляться Ася. «Обожаю все же, когда кто-то живет по распорядку, особенно те, кому это противно от природы. Кстати, у нас же сегодня собрание со всеми преподавателями. Что там по запасам амбрашки?» — спросил я. «Может, и ритуал какой проведем? Признаться, люблю групповые ритуалы по вечерам». Демон крякнул, ведьма расхохоталась. «Валерий Петрович, какой же вы милашка», — заявила Розалия. Напряжение в воздухе после моих слов развеялось, но демон все еще глядел на меня с недоверием. «А как же дождаться полнолуния? Разве это не основное условие для ритуала?» — вкратчиво поинтересовался он. «Друг мой, если бы ритуалы проводились только на полную луну, большей части присутствующих в этом зале и вовсе бы не существовало, если вы понимаете, о чем я», — подмигнул я демону, затем поднялся и его похлопал по спине. «Запасы амбрашки на исходе», — зло произнес демон и недовольно засопел. «Что это с ним? Неужели обиделся? Демоны порой такие ранимые. Хрустальные вазы и то не такие хрупкие, как демонские чувства. Эти единороги устроили вакханалию. Один из них пробил своим бивнем бочку с амбрашкой. В бочке осталось амбрашки на 2-3 дня», — пожаловался Ася и тряхнул головой. «Поверьте, нам и одного дня хватит, чтобы отритуалить всех преподавателей», — пообещал я и повернулся к преподавательнице, которая едва держалась, чтобы не расхохотаться в голос. Более двусмысленный диалог сложно было представить. Я повернулся к ведьме, что изо всех сил старалась сохранять абсолютно невозмутимый вид. «Правда ведь, Розалия Мариновна?» «Конечно, Валерий Петрович, вот только боюсь, что моих подруг на всех преподавателей не хватит». Тут она осеклась и посерьезнела, устремив взгляд мне за спину. Я обернулся и увидел, что к нашему столику успешно приближался Сублимир Рукоделович. «Ну вот, почти весь преподавательский состав в сборе. И зачем нам полнолуние? Я слышал про си-симпозиум, он же в Си-Силе», — отчего-то заикаясь спросил преподаватель и поправил на носу съехавшие очки. «Мы как раз туда и собираемся», — торжественно объявил я и встал из-за стола. Тут же подлетели ифриты, чтобы убрать остатки еды. К слову, Розалия Мариновна от конской колбасы не отказалась. По столовой разнесся усиленный магией голос Анны Сергеевны. «Всех преподавателей прошу проследовать в актовый зал на симпозиум. Повторяю, сбор в актовом зале через 10 минут». После небольшой паузы я услышал то, что заставило меня улыбнуться. «Валерий Петрович, надеюсь, вы не будете задерживаться», — окончила Анна Сергеевна свою речь. «Все уставились на меня, а я только пожал плечами. Никогда не знаешь, что подготовила тебе жизнь и почему ты можешь задержаться.